королева скоттов. На этой земле привечали 8-летнюю норвежскую невесту, и где-то в этих краях хоронили ее. История делалась здесь, на холодном северо-востоке Шотландии, на междуречии и в устье рек Дона и Ди, на берегах залива и неизбежного шотландского Лоха, озера между скал, некогда отделившегося от моря. Джеймс тоже приехал делать историю, но не подозревал об этом. Пока он дивился историческим камням, интересовался историей своего колледжа. Почему мы решали? Ни королевской Кингс, ни королевы Квинс, ни тело Христова, корпус Кристи, ни Троицы, наконец, Тринити. Почему наречен он смертным именем Маришаль? И это тоже оказалось историей, причем в ней Джеймс нашел и отголоски истории своей семьи, семьи клерков. Ярый католик, шотландский король Вильгельм разрешил бездомным монахам, красным фраерам, красным монахам, членам тринитарианского ордена поселиться в 1211 году в Абердине, дал им земли и разрешил ловить рыбу в Гиедоне. А там шел тучный лосось, монахи богатели. Затем пришли черные монахи, черные фраеры, доминиканцы, белые монахи, кармелиты, серые, францисканцы, и все они построили себе монастыри и дома, и так продолжалось долго, и особенно хорошо было им при ревностной Марии Стюарт. Но недолго было ее правление, всего 7 лет. А потом наступили тяжелые времена. Король Джеймс VI в Хартии от 30 декабря 1567 года упразднил все привилегии братьев. Все католики и сторонники Марии Стюарт вынуждены были прятаться в горах или бежать во Францию к истинно-католическому королю. И с ними из Кильгентли в Баденоге бежал куда-то капитан Джон Клерк, древнейший известный предок Джеймса Клерка Максвелла. Единственный сын Джона Клерка, Вильям, был скромным и незаметным купцом в Монтрозе, а уже его сын Джон был человеком необычайно активным и деятельным, с сильной торговой сметкой. 23 лет он развил бурную торговлю в Париже, разбогатев, вернулся на родину, в Шотландию. Деньги могли сделать все. И Джон Клерк, процветающий 30-летний купец, купил не только земли в Пенниквике, но и звание барона. Бурные были времена. Едва удержали клерки пенниквикское поместье, а баронство у них было отобрано. А затем же сын Джона Клерка, купца, тоже Джон Клерк, пожалован был за преданность Стюартам званием баронета Новой Шотландии. Он и был первым пенниквикским баронетом, членом парламента Шотландии. Джон Клерк, с которого берет начало ветвистое генеалогическое древо клерков. Семейное древо Джеймса Клерка. Джеймса Клерка Максвелла. Просто Максвелла. Переход на чужую фамилию Максвеллов был для Джеймса в известной мере случайен. Где-то в гуще веков на древе клерков привита была ветвь Максвеллов. Один из клерков, Вильям, когда-то женился на Агнес Максвелл, бедной наследнице славного шотландского рода, прославленного в балладах. Агнес Максвелл привнесла в семью именье Мидлби, где сейчас был Гленлейр, и фамилию Максвелл, которую теперь добавляли к своей фамилии Клерк все мужчины из рода клерков, которые владели именем Мидлби. Так Джеймс и стал Джеймсом Клерком Максвеллом. Сейчас молодым профессором Абердинского университета, маршалом колледжа, вступившим